Но можно сделать и много хорошего», – произнес непонятно как оказавшийся рядом с ним на скамейке Артем. «Вопрос, куда направить эту энергию?» Санин резко повернулся к нему. «А, это вы, я вас, признаться, тогда за Петиного знакомого принял». «И не ошиблись», – улыбнулся Артем. «Я к Петру приходил. Впрочем, теперь пришел к вам. Извините, что я с вами так тогда. Назад не желаете? Ну, вы же знаете ответ», – после секундной паузы сказал Санин. «Знаю», – подтвердил Артем, – «но спросить обязан». «Нет, не желаю», – спокойно ответил Санин. «Вот и хорошо», – широко улыбнулся Артем, – «потому что у меня к вам просьба. Что же может быть нужно такому существу, как вы, от скромного профессора истории?» – осведомился Санин. «Не слишком преувеличивайте мою роль и не слишком занижайте свою», – поморщился Артем. «В отличие от меня, вы можете прямо вторгаться в события этого мира, а вы не можете», – поднял брови Санин. «Землетрясение устроить, или наводнение, или метеорит на грешную землю кинуть, это пожалуйста», – спокойно отозвался Артем. «А толку? Очередные юродивые на папертях прокричат. За грехи наши люди в очередной раз запасутся консервами, очередные спекулянты получат барыши, и ничего не изменится. Нас интересует изменение сознания, а при катаклизмах люди склонны грабить продуктовые лавки и поглубже забиваться в свои поры. Что я еще могу? Поговорить с кем-нибудь, как с вами сейчас, тоже пожалуйста. Но недолго, не со всеми и не обо всем, так что не все так просто. Ну а что же я могу, по-вашему?» Склонил голову на бок Санин. «Вы здесь живете и можете воздействовать более методично», — улыбнулся Артем. «Не проще ли тогда поговорить с сильными мира сего, обладающими властью и финансами?» — уточнил Санин. «У меня был печальный опыт», — погрустнел Артем. «Как раз с Петром, с Назаровым», — удивился Санин. «Какая власть может быть у нищего ассистента?» «Нет, это было, когда он состоял при дворе регента королевства», — спокойно пояснил Артем. «Дело в другом. Во-первых, если некто поставил себе цель, исходя из уровня своего развития и информированности, и идет к ней напролом, ничего вокруг себя не замечая, говорить с ним бессмысленно. Он ухватит только то, что будет ему импонировать и согласовываться с его убеждениями. Для переоценки ценностей, для сбора дополнительной информации, тем более об основах мироздания надо остановиться. Как говорится, сесть и подумать. Разумеется, кто реже останавливается, тот большего добивается в политической борьбе. Вы же понимаете, что политическая борьба требует постоянного напряжения сил и непрерывной деятельности. До философии ли тут? Вот и получается, что наверху оказываются люди менее всего склонные думать на глобальные темы. А значит, нас они просто не услышат. Когда вы участвуете в реальной политической борьбе, вопросы долгосрочного развития цивилизации для вас обычно второстепенны. Вас больше интересуют сиюминутные проблемы. Главное для вас – победить стоящего перед вами врага. Обычно это называют политической целесообразностью. А уже прикрываясь ею, можно и народу врать, и с самым отвратительным диктатором союз заключать. Так что сколько ни напоминай такому реальному политику о вечных истинах, все равно победят сиюминутные интересы. «Ну а если вы явитесь во всей своей славе и блеске», — хмыкнул Санин, — «покажете свою мощь и укажете путь», — еще хуже безнадежно махнул рукой Артем, как при зубной боли. «Нас сразу запишут в боги. Начнется драка за близость к нам, а немедленно образовавшаяся жреческая каста от нашего имени такое творить будет. Жутко представить. Но я-то что могу?» — уже нетерпеливо проговорил Санин. «А вы можете дать ту идею, которая завладеет умами, а потом старательно поддерживать и развивать ее», — пояснил Артем. «Вы можете донести ее до сильных мира сего. Пусть они даже считают, что с ее помощью добиваются своих личных целей. Главное, чтобы двигались в нужном направлении». «Неблагодарная работа», — вздохнул Санин. «А другого пути нет», — пожал плечами Артем. «Так что беретесь, чего же вы хотите конкретно? Того, чем вы занимаетесь? Нужен анализ возможных вариантов развития Североссии. А у вас такого анализа нет?» «Есть, конечно, но нас устраивает ваш. Зачем вторгаться туда, где и так все идет нормально? Насильственное вмешательство, даже с благой целью, никогда еще к положительному результату не приводило. Для нас, как и для врачей, первый закон – не навреди. Ну, положим, составлю я свои прогнозы, что дальше?» Пожал плечами Санин. «Они обязательно сыграют свою роль», — улыбнулся Артем. «Вы же знаете, рукописи не горят, а, напротив, имеют обыкновение возникать из небытия в тот самый момент, когда более всего нужны. Главное, чтобы нашелся мастер, который бы их создал. Я бы хотел, чтобы это стало вашей миссией на ближайшие годы». «Значит, мастером вы меня признаете», — констатировал Санин. «Ну, зачем тратить время на обсуждение очевидного?» — поднял брови Артем. «Время — самое ценное, что есть в нашей жизни, не стоит им разбрасываться. Время настолько ценно даже для вас», — удивился Санин. «На земле и на небе, в мире богов, людей и демонов есть лишь один вечный закон», — процитировал Артем. «Ничто не вечно. А раз так, то и мы ограничены во времени. Кстати, ваша остановка. А вы», — склонил голову на бок, — «Санин, может, зайдете на чаек?» «Спасибо, в другой раз», — ответил Артем. «Еще увидимся». «Тогда до встречи», — произнес Санин. Он поднялся и вышел из вагона. Звякнув, трамвай покатил дальше, но когда Санин бросил взгляд ему вслед, то увидел, что убегающий вдаль по рельсам вагон пуст. Часть третья. Поля боя. Эпизод 12. Невидимый фронт. Издав громкий гудок, поезд медленно подошел к платформе. Толпа встречающих придвинулась к краю перрона. Лязгнули тормоза, поезд остановился, и все пространство вокруг вагонов наполнилось криками, радостными возгласами, плачем. На перрон из вагонов стали выходить люди. Некоторые выгружали несметное количество разнообразного багажа, другие ступали на петербургскую землю с саквояжиком или портфелем в руке. Родственники и друзья обнимали после долгой разлуки дорогих людей, которых уже не чаяли увидеть. Официальные представители североросских властей тут же вручали приехавшим инженерам, ученым, врачам и другим специалистам в самых разных областях визитки, контракты и адреса отделов иммиграционного контроля. Алексей, облаченный в добротный английский костюм и белую рубашку с галстуком, молча наблюдал эту сцену из окна кабинета начальника Николаевского вокзала. В отличие от советских властей, которые еще в 20-м году переименовали Петербургский вокзал в Москве в Торжковский, власти Северо-России не спешили менять название. Более того, официально вокзал именовался Московским Николаевским, как бы демонстрируя, что после заключения мирного договора в 19-м никаких поводов для вражды больше не существует. Впрочем, в сравнении с довоенным временем вокзал пустовал. Служивший в свое время главным каналом связи имперской столицы с ее восточными провинциями, включая Москву, он потерял свое значение. Министерство путей сообщения постоянно жаловалось на перегрузку финляндского вокзала, связывавшего столицу новообразованного государства со Скандинавией, железнодорожное сообщение с которой сильно выросло за послевоенные годы. Работали в полную силу, требуя расширения Варшавские и Балтийские вокзалы, с которых поезда отправлялись в Прибалтику, Польшу, Германию и далее во все города Европы. Часть рейсов даже пришлось передать на красивейший вокзал столицы, Витебский. Но Московский Николаевский работал на десятую часть своих возможностей. Один пассажирский поезд в день, раз в два дня, скорые на Новгород и Архангельск, два пассажирских в день, на Вологду. И еще вот этот, раз в неделю, скорый Санкт-Петербург-Москва-Санкт-Петербург. И все. Непривычное запустение для некогда главного вокзала империи. «И вот так каждый раз, ваше высокопревосходительство», — произнес начальник вокзала, подходя к Алексею и указывая на людской водоворот на перроне. «Не могу на это смотреть. Для многих из них это спасение», — негромко произнес Алексей. «Этот скорый поезд, вот уже год, с апреля 21-го, курсировавший между столицей Северо-Российской Республики и РСФСР, иногда называли поездом слез. Из Петербурга в Москву он шел почти пустой. Несколько чиновников Министерства иностранных дел Северо-России, дипкурьеры и сотрудники полпредства РСФСР в Петербурге, да пара-тройка отважных коммерсантов, решившихся все-таки торговать с Советской Россией продовольствием в обмен на золото, драгоценности и предметы искусства, конфискованные большевиками у церкви и так называемых буржуев. Но вот обратно. Из Москвы поезд шел набитый беженцами и эмигрантами. Не стоит думать, что Советы так легко отпускали людей из своей страны. Как только закончилась гражданская война, по всей новой границе советского государства с треском опустился железный занавес. Получить разрешение на выезд было чрезвычайно сложно, почти невозможно. За исключением немногочисленных постоянно высылаемых из страны философов, экономистов и историков, не принявших коммунизма, рядовому гражданину страны Советов получить разрешение на выезд за границу было почти невозможно. Однако большевики активно торговали людьми. За определенную сумму, уплачиваемую золотом или иностранной валютой, имеющей золотой паритет, Любой желающий мог получить разрешение на выезд. Разумеется, не особо заботясь о соблюдении норм буржуазного права, большевики у тех, кто оказался на территории РСФСР, золотовалютные ценности просто конфисковывали. А вот до капиталов, вывезенных эмигрантами, им так просто было не дотянуться. Так что продажа людей стала для Москвы верным способом растрясти буржуев. Гражданская война разметала семьи. Часто было так, что муж оказывался в Крыму или эмигрировал в Северо-Россию, Францию, Германию или США, а его жена оказалась в Москве, Твери или Костроме. Бывало, что эмигранты старались выкупить детей своих ближайших родственников, погибших от красного террора или голода в период гражданской войны. Братья и сестры, родители и дети стремились воссоединиться. Сделать это они могли единственным способом, заплатив выкуп большевикам. Его сумма колебалась от 100 до 1000 царских золотых рублей, в зависимости от того, как оценивали человека представители советской власти. Алексей использовал алчность большевиков в своих целях, вытребовав у Аладьина немалое финансирование и используя неофициальные фонды управления госбезопасности. Он принялся скупать лучших специалистов в различных областях. Их приглашало на работу Северо-Российское министерство по науке и технике, предлагая контракты в многочисленных научных институтах. На самом деле вся эта деятельность, как и само министерство, полностью контролировались Алексеем. Еще в 2019 году он убедил президента создать целую сеть институтов прикладной математики, физики, в том числе и ядерной, аэродинамики, химии и многих других наук. Особое внимание он уделял областям знаний, которым, как он знал, в будущем суждено сыграть огромную роль в развитии человечества. Алексей поручил агентуре разыскивать самых видных специалистов на всей советской территории и приглашать на работу в Северо-Россию. Люди соглашались с радостью. Голодные, обнищавшие, лишенные прав и даже возможности дать высшее образование своим детям, считавшиеся у себя на родине людьми второго сорта, представители буржуазных сословий были рады выехать в нормальную, с их точки зрения, страну. С ними заключался долгосрочный контракт, на счета созданных ЧК подставных фирм переводились деньги, и специалист мирового класса выезжал в Северо-Россию. Менее охотно финансировал Аладьин покупку видных гуманитариев, но и здесь Алексею часто удавалось убедить его потратить деньги. Разумеется, ученые и инженеры выкупались с семьями, чтобы ЧК не могла шантажировать их впоследствии. Кроме того, Северо-Российская госбезопасность активно выступала посредником при выкупе эмигрантами своих родственников. Иногда даже помогала получить им ссуды на эти цели. Для Алексея это решало две проблемы. Во-первых, его главная цель – вывоз ученых и высококвалифицированных инженеров из страны победившего пролетариата – становилась не столь очевидной для чекистов. Во-вторых, таким образом он налаживал связи с представителями многих российских старинных дворянских родов, имевших большое влияние на высшую аристократию европейских держав. И в-третьих, ему казалось, что если он может помочь людям, попавшим в беду, то он просто обязан это сделать. И здесь отступали все расчеты. Он бросался на помощь сразу, как только видел, что люди, пострадавшие от большевиков, нуждаются в нем. Для Аладьина, для своих подчиненных, для членов правительства он был расчетливым руководителем грозной спецслужбы, скупавшим передовых ученых за рубежом. Однако в глубине души он знал, что делает это с одной целью – спасти людей от коммунистического гнета. Как бы то ни было, его политика приносила вполне ощутимые результаты. Не успели большевики и глазом моргнуть, как страну победившего пролетариата покинуло огромное число ученых и инженеров высочайшего класса. Только во второй половине 21 года чекисты начали относиться к заявкам северороссов на выезд людей более избирательно. Их впервые стала интересовать не только цена, предлагаемая буржуями, но и уровень выезжающего специалиста. Впрочем, Алексей быстро понял, что ЧК и полуграмотные партработники вовсе не в состоянии понять, является ли человек по-настоящему перспективным ученым и что значит его разработки для прогресса. Они просто отслеживали его запросы и старались не выпускать наиболее интересных ему людей. Тогда он сменил тактику. Теперь, когда возникала необходимость вывести именитого ученого, по всей Европе и Америке спешно разыскивались его родственники, которые должны были формально выступить с инициативой выкупа. Если таковых не находилось, то в качестве племянников и кузенов выступали подставные люди, нанятые Североросской госбезопасностью. Дело уже было поставлено на широкую ногу. Большинство из переехавших в Петербург из РСФСР профессоров и академиков предоставили по длиннющему списку фамилий своих учеников, ассистентов и студентов, подававших, с их точки зрения, большие надежды. Теперь Алексей расширил интересы своей службы и, кроме научных светил, активно скупал перспективную молодежь. Вот именно такими выкупленными пассажирами и был наполнен этот поезд. Они уезжали в неизвестность, бросая свои дома, имущество, друзей, без надежды вернуться. Они хватались за возможность перебраться в Северороссию, как утопающий хватается за соломинку. Для них это был шанс начать новую жизнь. Что же подумал Алексей, борьба продолжается, и этот раунд, кажется, я выиграл. Качество – это всегда качество. Северороссии еще придется сражаться с советским монстром. Численное преимущество всегда будет у Москвы, поэтому мы можем победить только качеством. Для них люди – единицы, штыки, подданные. Для нас – личности. Они оболванивают свое население, мы повышаем уровень его образования. Они ценят золото и деньги, мы – людей, которые способны их заработать. Они будут вторгаться к нам несметными полчищами, мы противопоставим немногочисленную, но прекрасно вооруженную профессиональную армию. Посмотрим, кто кого. Алексей снова бросил взгляд на перрон. Интересно, подумал он, почти никто из прибывших и встречающих не знает и никогда не узнает, что стоят они сейчас на этом вокзале только благодаря мне. Впрочем, слава нужна только для того, чтобы было легче себя продать. Реальной работе она мешает. Он повернулся и направился к выходу. За дверями кабинета к нему присоединились два искусствоведа в штатском, сотрудники департамента наружной охраны, ученики Колычева, лучшие телохранители в Северороссии, а может, одни из лучших в мире. К сожалению, теперь Алексей не мог позволить себе перемещаться без подобного эскорта. Должность обязывала. Он тяжело вздохнул. Оказывается, на самых вершинах власти свободы меньше всего. Они вышли на вокзальную площадку. Алексей поежился, апрель выдался достаточно теплым, но все же в одном костюме было еще прохладно. Навстречу ему от перрона, около которого все еще пыхтел и чадил паровоз, шли трое в плащах, накинутых поверх гимнастерок без знаков различия, в галифе, сапогах и фуражках военного образца. Алексей остановил взгляд на идущем первым высоком человеке с портфелем под мышкой, приблизился к нему, протянул руку и произнес: «Здравствуйте, товарищ Питерс». «Здравствуйте», — ответил на рукопожатие московский чекист. Они молча направились к выходу из вокзала. Там их ожидал длинный черный служебный «Руссо Балт» Алексея и темно-зеленый «Мерседес» советского полпредства. «Не откажетесь проехать в моей машине», — осведомился Алексей. Чекист кивнул. Вместе с Алексеем они разместились на заднем сиденье «Руссо Балта», отделенном от передних кресел звуконепроницаемой перегородкой. Один из телохранителей Алексея уселся на переднее пассажирское сиденье, а второй остался снаружи. Спутники Питерса сели в «Мерседес», и оба автомобиля медленно покатили от вокзала. «Я посмотрю, к вам буржуи валом валит», — проворчал Питерс. Всю дорогу из Москвы в вагоне гул стоял. «Радовались, что от нас вырвались». «Да уж», — съязвил Алексей, — «немногие хотят жить в вашем пролетарском раю. Буржуйские недобитки», — скривился Питерс. «Все одно старому миру конец. Ну, пусть уж они дождутся его здесь, а не у вас», — улыбнулся Алексей. «Не имеет значения», — мотнул головой Питерс. «Я привез списки по вашему последнему запросу. Карандашом там отмечены суммы, которые вы должны заплатить за каждого человека. Если вы согласны, перевод должен быть выполнен в течение недели». Он достал из портфеля картонную нанку и протянул Алексею. «Хорошо», — кивнул Алексей, принимая папку. «Когда вы планируете уехать?» «Послезавтра», — ответил Питерс. «Думаю, полечу аэропланом». Алексей снова улыбнулся. Он знал, что чекист приехал для проверки агентурной работы, организованной полпредством. Если он решил уложиться в двое суток, значит, опасности для своей разведывательной сети и недочетов в ее работе не видит. Это хорошо, потому что почти вся его сеть под колпаком и может быть ликвидирована в течение суток. Все же демократия хороша тем, что люди себя чувствуют более комфортно, расслабляются и не слишком скрывают свои убеждения, подумал Алексей. Был бы у нас фашистский режим, половина этой коммунистической публики вмиг нацепила бы свастики, и поди определи, кто какую игру играет. А так мы прекрасно знаем, что советская агентура опирается на левацки ориентированные элементы, хотя по большому счету это от неумелости чека. Работают грубо, прут на пролом. Увы, это будет не вечно. Слава богу, что у меня в департаментах внешней разведки и контрразведки работают офицеры, начинавшие службу еще в царской армии и полиции. Без их поддержки и профессионализма я бы, наверное, ушами хлопал, а красные в Петербурге вытворяли бы все, что хотели. Все же борьба на невидимом фронте куда как сложнее, чем на обычном. Вслух он, однако, произнес другое. Это хорошо. Вчера я передал в полпредство новый список граждан РСФСР, о выезде которых в Северо-Россию мы ходатайствуем. Однако мы готовим еще один, дополнительный, который сможем доставить вам завтра. И надо это вам? На лице Питерса появилось удивление. Такие деньги тратите. Это деньги родственников, желающих воссоединиться со своими близкими, развел руками Алексей. Мы лишь выступаем посредниками, поскольку вы склонны обманывать людей, подобно обычным вымогателям. В Москве арестован бывший граф Эдгард, после непродолжительной паузы не без самодовольства произнес Питерс. Я знаю, проговорил Алексей, сколько вы хотите за его возвращение. В данном случае речь идет не о буржуйском недобитке, стремящемся покинуть страну, а о вашем агенте, пойманном с поличным, заявил Питерс. Брать деньги за освобождение шпиона мы считаем неуместным, но в ваших тюрьмах томятся наши товарищи. Мы готовы обменять Эдгарта на них. Что же мгновенно среагировал Алексей? В этом году мы задержали 3 человек, уличенных в шпионаже в пользу Москвы и подрывной деятельности. Мы готовы к обмену. Арестовано не 3, а 10, поправил его Питерс. Я имею в виду только граждан РСФСР, пояснил Алексей. А я имею в виду всех наших товарищей, повысил голос Питерс, незаконно посаженных вами в тюрьмы. Их вину установил суд, пожал плечами Алексей. Кроме того, если в Северо-России за антигосударственную деятельность осуждают человека, это вовсе не дело сопредельного государства. Однако наш наркомат Индил завален вашими нотами и ходатайствами о буржуазных подрывных элементах, арестованных АГПУ за антисоветскую деятельность. Они не имеют никакого отношения к вам. Как, не имеют? Поднял брови Алексей. Либо это родственники наших граждан, либо они владеют недвижимостью в нашей стране, а значит, потенциально являются нашими гражданами. Редкий дворянин Российской империи до революции не имел родни в Северо-России, и редкий купец средней руки не приобрел здесь хотя бы скромный домик, ухмыльнулся Питерс. Вы что, собираетесь их всех защищать? Почему нет? Пожал плечами Алексей. Тем более, что мы не считаем подрывной деятельностью рассказанный анекдот про главу страны или чека. Тем более не является подрывной деятельностью собственный взгляд на политику державы. А вот те, кого вы считаете несправедливо арестованными, готовили восстание и занимались прямой шпионской деятельностью. Но, заметьте, мы действуем строго в рамках международного права, а вы просто похищаете на нашей территории лидеров белого движения. Генерал Краснов был выкраден чекистами прямо с курорта в Старой Руси и расстрелян через месяц в Москве. У нас есть неопровержимые доказательства. Погодите, хлопнул себя по колену Питерс, раз уж на то пошло. 2 месяца назад пограничники заставы имени Клары Цыткин вступили в перестрелку с отрядом, скрывшимся на вашей территории. Как мы узнали впоследствии, с этим отрядом на вашу территорию бежал академик Шутов. Шутов действительно нелегально пересек нашу границу и попросил политического убежища. Мы предоставили ему гражданство. Что касается местных охотников, которые помогли ему бежать из Советской России, их судьба мне неизвестна. Мы их ищем, чтобы осудить за незаконное пересечение границы. Алексей вспомнил, как тяжело готовилась эта операция. Шутова, написавшего фундаментальный труд по баллистике, большевики отпускать не соглашались ни за какие деньги, и его пришлось просто выкрасть, используя людей из департамента спецопераций. Поищите их в вашем управлении, вскипел Питерс. Они были вооружены автоматическими винтовками и пистолет-пулеметами Федорова и действовали как слаженная боевая группа. Это факт явной агрессии. Безразлично пожав плечами, Алексей произнес. По крайней мере, Шутов, в отличие от Краснова, хотел пересечь границу. Послушайте, Питерс, давайте прекратим эту перепалку. И вы, и я понимаем, что наши страны, несмотря на мирный договор, враги. Невидимый фронт проходит сейчас не по полям и рекам, а через души людей. Никто из нас не отступится. Давайте коротко. Кого вы хотите за Эдгарта? Мы предлагаем обменять Эдгарта на Павла Сергеева, жестко произнес Питерс. «Вот как?» – нахмурился Алексей. «Здесь не все так просто. Сергеев командовал ингерманландской рабочей бригадой, сформированной Зигмундом. Кроме того, обнаружены доказательства подготовки Сергеевым свержения законно избранного президента Североссии. Он был полномочным представителем РСФСР при дворе Зигмунда», – парировал Питерс. «По вашим же законам он обладал дипломатическим иммунитетом. Он занимался деятельностью, несовместимой с дипломатической миссией, и был захвачен в бою с оружием в руках. Мы не признаем буржуазных правовых норм», – поморщился Питерс. «Но они действуют в этой стране», – отрезал Алексей. «Да и законы войны вы не признавать не можете. Послушайте, Татищев», — Питерс холодно посмотрел на собеседника, — «бросьте это. Мы уже с вами сказали друг другу все. Давайте без обиняков. В ваших руках Сергеев, в наших Эдгард. Мы можем расстрелять вашего шпиона, но предлагаем обмен. Что скажете вы?» «Мы дадим ответ позже», — произнес Алексей официальным тоном. «Кстати, мы приехали. Полпредство». Алексей вошел в зал для тренировок, где, как всегда, царил Колычев. Созданный Алексеем центр боевой подготовки, директором которого был назначен этот человек, все более расширялся, уже сейчас представлял собой разветвленную сеть учебных заведений, занимавшихся боевой подготовкой по различным направлениям. Большинство людей, имевших то или иное отношение к борьбе и боевым дисциплинам, недолюбливали Колычева. По их мнению, вся его заслуга состояла в том, что он искусно втерся в доверие к власти и жил за счет государства. Никто даже в правительстве и управлении не знал, как на самом деле появился центр. Впрочем, самого Колычева мнение о нем окружающих мало интересовало, а Алексей был очень доволен тем, что его участие в создании центра осталось в тени. Менее всего он хотел, чтобы все его действия были видны как на ладони. Поднаторев за последние годы в разведывательной и контрразведывательной работе, он прекрасно знал, насколько реальность отличается от общепринятых представлений. В отличие от шпионских романов, очень редко удается получить в свои руки сам план противника. Не говоря уже о том, что любой генштаб хранит свои разработки пуще зеницы ока, настоящий политик и стратег никогда не выдает своих подлинных замыслов даже ближайшему окружению. Это правило, это закон. Ситуация, когда герой-разведчик воровским инструментом вскрывает сейф генералиссимуса, а потом тайком ползет с выкраденными документами, — сюжет для бульварных романов. На самом деле все весьма прозаичнее. Большая система не может сделать что-либо, не проявив себя. Если армия готовится к войне, то еще загодя на оборонных заводах должны быть размещены заказы. Конечно, это тоже секретная информация, но список оборонных заводов известен, и они тоже нуждаются в поставках с других предприятий. Если завод по производству снарядов вдруг заказал в два раза больше металла, чем прежде, значит, готовится пополнение арсеналов. Выводы? Нет, выводы строить рано. Требуется полный анализ. Если армия начинает обучаться десантированию на побережье, действиям в горной или на равнинной местности, если типографии печатают простейшие разговорники тиражом, сопоставимым с численностью войск, если тыловые службы закупают необычно много горючего, готовят понтонные переправы, если... Каждый из этих фактов сам по себе не говорит ничего, но вместе они могут сложиться во вполне убедительную картину. Но и это еще не все. Сложно в 20 веке вот так просто перейти границу и начать захватническую войну. Даже если устроить провокацию, всегда желательно заранее подготовить общественное мнение. Безобидный сосед должен предстать в виде злобного, враждебного хищника. И тут в ход могут пойти и трактаты маститых ученых, и статейки бульварных журналистов. Именитые историки могут доказывать, что еще в средние века соседний народ злоумышлял против вашего несчастного и миролюбивого государства. Известные публицисты могут выпустить брошюры, повествующие о том, что еще в древности соседями был составлен заговор с целью развала их великой страны. Популярный юморист обязательно расскажет под хохот зала, что народ соседнего государства туп и эгоистичен, в противовес чрезвычайно духовному и доброму его народу. Что это? Признак агрессии? Может быть, а может быть, просто глупые и морально нечистоплотные люди решили сделать себе имя на извечной нелюбви людей к ближним своим. Понаблюдаем. А вот появилась целая лавина трудов и газетных статей о проклятых вихлянцах. Это уже похоже на политический заказ. Общество все же склонно отсеивать наиболее экстремистские проявления. Но если за всем происходящим чувствуется рука опытного режиссера, Если идет целенаправленное промывание мозгов, то можно утверждать с полной уверенностью, что начата идеологическая подготовка к конфликту. Конечно, само по себе это вовсе не говорит о подготовке к войне. Ну а если налицо очевидные военные приготовления, делайте выводы. Еще очень интересно последить за заявлениями официальных лиц. От их россказней, конечно, толку мало. Они все время врут. Но вот то, что они опровергают, чрезвычайно интересно. Опровергают они чаще всего правду. Опровергают страстно, направляя на это всю мощь государственного аппарата. Следите за опровержениями, господа разведчики. В них информации больше, чем в утверждениях. Зная все это, Алексей и Аладьин всегда стремились, чтобы их подлинные намерения оставались в тени. Проводили операции прикрытия, тщательно распространяли мифы, призванные завуалировать их действия. Так, все знали, что государство активно строит автомобильные дороги и развивает железнодорожную сеть, но мало кто знал, что планы строительства составляются не только и не столько в Министерстве транспорта, сколько в Генштабе, и еще меньше людей знало, что половину государственной дорожной программы составляет строительство укрепрайонов на наиболее опасных направлениях. Государственный комитет табачной промышленности, якобы заботясь о здоровье курильщиков, ввел новый стандарт сигарет, предполагающий меньшую их длину. На самом деле причина была в другом. Уже несколько десятилетий табачные заводы Российской империи выпускали сигареты, в точности соответствующие по длине патрону Мосинской винтовки, стоявшей на вооружении русской армии. Сделано это было для того, чтобы табачные предприятия в случае войны смогли быстро перейти на выпуск боеприпасов. В тот момент, как Североросская армия перешла на винтовку Федорова, имевшую более короткий патрон, потребовался новый стандарт сигарет. От планов мобилизации табачной промышленности в случае войны Аладьин не намеревался отказываться. Вот и центр боевой подготовки, созданный с официальной формулировкой: способствовать совершенствованию физических кондиций юношества, воспитание в них патриотического духа и подготовки к защите Отечества, имел куда более широкое назначение. Многие знали, что существует в центре спортивное отделение, готовившее национальные сборные страны по классической и вольной борьбе, по английскому и французскому боксу, под дзюдо. Североссия была членом Олимпийского движения, намеревалась выставить команду на игры 1924 года в Париж. Логично было, что президент, как отец нации, заботится о развитии спорта. Значительно меньше людей знало, что на базе центра проходит подготовку сотрудники полиции, армейские инструкторы. Для них Колычев подготовил тренеров и создал разные программы подготовки в зависимости от задач, которые ставились перед этими офицерами. За без малого 3 года существования центр стал настолько популярен, что такие образовавшиеся на осколках старых империй государства, как Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия и Венгрия, присылали на обучение своих офицеров. Но чего не знали ни общественность, ни спортсмены, ни призывники, ни офицеры, проходившие подготовку в центре, так это того, что на нескольких секретных базах, затерянных в лесах Карелии и Новгородчины, проводились занятия с засекреченными группами специального назначения Управления госбезопасности, армии и полиции. Здесь уже Колычев развернулся вовсю, с подлинным упоением обучая подопечных самым эффективным и сложным приемам из своего арсенала. Впрочем, 35-летний подполковник Североросской госбезопасности, ежегодно не менее чем на 2 месяца уезжавший в командировки в Японию, Китай, Вьетнам и Таиланд и обучавшийся там у самых известных мастеров, не ограничивался только преподаванием рукопашного боя инструкторам центра и офицерам элитных подразделений. Отбирая наиболее способных учеников из молодежи, приходившей в спортивные секции и на отделение подготовки призывников, он вел с ними отдельные тренировки. Здесь его не интересовали ни вопросы подготовки армии и полиции, ни спорт. Он подбирал людей, способных продолжить дело его жизни, развить его школу рукопашного боя. Из этих молодых и инициативных людей он сформировал несколько инструкторских групп, с которыми постоянно тренировался сам. В старшую из этих групп минимум 2 раза в неделю ходил Алексей под псевдонимом Петр Михайлов. Хотя для учебных поединков он ходил и в офицерские, и в спортивные группы, а некоторые вещи осваивал на индивидуальных занятиях с Колычевым. Тот факт, что Алексей приезжает на машине с шофером, приписали его происхождению. Поговаривали даже, что он незаконнорожденный сын знаменитого промышленника Путилова. Впрочем, Алексей, привыкший плести интриги внутри интриг, использовал центр с еще одной целью, о которой не подозревал и сам Колычев. Видя, на что способен каждый из выходящих на борцовский ковер, Алексей отбирал людей в свою службу. Конечно, это был не единственный способ вербовки. По всей стране и даже за ее пределами искали сильных аналитиков, сыщиков, специалистов по агентурной работе и слежке. Но более всего Алексей доверял людям, которых выбирал сам, здесь, в центре. Это уже потом офицера вызывали в штаб, полицейского, в управление спортсмена приглашали в тренерскую, где аккуратно одетый человек в темном костюме предъявлял удостоверение офицера госбезопасности и делал предложение, от которого было сложно отказаться. Сложно не потому, что это было опасно, а потому, что служба в управлении у Алексея оплачивалась лучше, чем в армии и полиции, и давала новичку такие гарантии, о которых он и мечтать не мог, нанимаясь к частным предпринимателям, все еще выбиравшимся из послевоенной депрессии. И даже не все из приходивших в управление молодых офицеров и унтер-офицеров узнавали в начальнике своей службы того человека, что боролся на ковре с ними или их товарищами по группе месяца полтора-два назад. Впрочем, сейчас Алексей приехал в центр не для отбора новых кандидатов, а на индивидуальную тренировку к Колычеву. Пройдя через анфиладу борцовских залов, где уже заканчивались вечерние тренировки различных групп, он свернул в раздевалку, предназначенную только для руководства центра и почетных гостей. Там он сменил свой дорогой английский костюм на борцовское кимоно, привезенное ему Колычевым из Японии, положил пистолет и удостоверение в портфель, который подхватил под мышку, и вышел в небольшой зал с облицованными деревом стенами, с настоящим японским татами из рисовой соломы по всему полу. Колычев сидел на коленях по-японски, лицом к входу. Его глаза были полуприкрыты. Казалось, он был настолько погружен в себя, что и не заметил прихода своего начальника-ученика. Впрочем, Алексей нисколько не обманывался по этому поводу. Как в свое время мичман Костин, Колычев не позволял никому приблизиться к себе незамеченным. Поставив портфель в углу, Алексей подошел к подполковнику и сел напротив него на колени. Колычев взглянул на генерала и произнес: